Глава 8. «Мне совершенно нечего надеть», — повторила я, кажется, в 10-й раз. «Это тоже не пойдет. Еще одно платье улетело из шкафа на кровать. И еще одно. Затем туда же упали серые брюки с многочисленными накладными карманами и футболка с надписью «Поднимаю настроение, неудобные темы и погибших». «Наш Никоша говорил, ты всегда красивая», — осторожно заметил Ряшек. «Так что...» «Еще раз повторяю», — зарычала я. «Никоша, тьфу ты, Ник, не наш, не мой, и тем более не твой. Он обручен с другой. Мне нужен красивый наряд не для того, чтобы понравиться Блайку». «Нет», — уточнил Ряшек. «Точно. Я просто хочу надеть что-то особенное. Все-таки мы пойдем в город, и я получу законный приз за успешную пересдачу зачета». «Ник все сделал, а приз нам?» — спросил мой навязчивый рюкзак. «Да, и что?» Я обернулась и зыркнула злобным взглядом в угол. Там, на стуле, Ряшек с увлекательным хрустом ел яблоко и смотрел на меня своей наглой, недосовиной мордой. Иногда он был недоволен всем на свете, и тогда из него нельзя было вытянуть и слова. Но с возвращением в мою жизнь Ника Ряха тоже вкусил свою долю хорошего, стал питаться в 3 раза лучше прежнего и, как ужасное приложение, разговорился. «Все это выглядит как свидание», — подытожил рюкзак, чавкая яблоком. «А ведь тебе нужен отдых. Ты только час как вышла из лекарского крыла. Но я не осуждаю тебя и не стану надоедать, потому что ты и так сама умная, сообразительная и понятливая». «Это сейчас к чему?» — прищурилась я. «Такие не влюбляются в чужих женихов и не совершают глупых ошибок из-за одного похода в ресторан. Подумаешь, проведете день вместе, по-дружески». «У кого-то слишком длинный клюв», — прервала Ряшика я. «И все же», — не унимался откормленный гад, «если действительно не хочешь выглядеть обыденно во время прогулки в город, достань тот сарафан, что подарила твоя мама в последнюю поездку домой». «Он розовый», — возмутилась я, «и преступно короткий». «На тоненьких бретельках», — подтвердил Ряшек. «Открывает прекрасные виды и снизу, и сверху. Выгодно подчеркивает твой цвет кожи и со мной сочетается». «Ты не пойдешь с нами на свидание. Тьфу, на прогулку пойдем. Только я и Ник». Ряшек от возмущения выронил яблочко. «Уху, у меня из развлечений только твоя жизнь. И при уху, ходящая к нам в комнату, чужая нечисть-крыса», — зачастил рюкзак. «Пощади, будь это уху, как его». Он завращал глазищами, пытаясь, видимо, припомнить нужные слова, а я отвернулась и, встав на цыпочки, потянулась к верхней полке. Там была спрятана коробка с вещами от мамы. Слишком девчачьи и миленькие. Мама спала и видела в мечтах, как я перевоспитаюсь, повзрослею и стану одеваться прилично. В розовое, белое и персиковое. Угу. Но, как ни странно, именно сегодня ее попытки перетянуть меня на сторону куколок с бантиками могли помочь. Я уронила на себя коробку, выругалась и едва не упала. «Осторожней, родная моя!» — завопил Ряшек, все еще не теряющий надежды подержать свечку на чужом свидании. «Ты никуда не пойдешь!» — отмахнулась я, усаживаясь на пол и принимаясь ковыряться в спрятанном. Нашла нужный сарафан, тут же его натянула и подошла к зеркалу. Само платье было приталенным и очень открытым. Линию декольте украшал широкий валан, переходящий в короткие рукава, спущенные по плечам. Тонкие бретельки не позволяли наряду сползти ниже положенного. От талии юбка сильно расклёшивалась, заканчиваясь еще одним валаном. Волосы я оставила распущенными, ресницы слегка подмахнула тушью, в целом смотрелась мило и женственно. Так что я стала совершенно на себя не похожей. «Ну что за принцесса?» — восхитился Ряшек. «Все парни твои будут. Ник шею свернет, потому что все время придется смотреть только на тебя. И вообще все будут смотреть, как красиво обыгран верх, а юбка солнца внизу. Вообще!» «Откуда ты вообще знаешь такие слова?» — поразилась я. «Милосердие!» — неожиданно выпалил Ряха, заставив меня вздрогнуть. «Вот это слово!» — вспомнил. «Прояви его!» «Ладно, возьму тебя», — вздохнула я, пряча улыбку. «Только обещай молчать, чтобы за весь день ни слова». Я буду нем, клянусь. И глух. Тут как получится, честно признался рюкзак. И, кстати, кулон с браслетом сними. Куда черепа носить под эту розовость? Будет слишком пусто. Расстроилась я, глядя на свое отражение. Это повод Нику заполнить пустоту, ответил Ряха. И когда я гневно обернулась, быстро добавил. Подай упавшее яблоко, кормилица моя, а я умолкаю. Родрик был единственным городом, куда студентов Академии драконов выпускали без специальных разрешений. Он находился относительно близко, так что телепорт туда не требовал большой энергозатраты и работал без перебоев. Местные жители давно привыкли и поощряли наплыв будущих специалистов в рестораны, кафе, музеи, лавки, парки и другие места. Со многими жителями городка студенты заводили крепкие знакомства. Кто-то даже предпочитал оставаться и заводить там семьи. У меня тоже было несколько приятелей в Родрике. Один из них работал в морге и помогал собирать дипломный проект. В смысле, добыть материал для скелета-помощника, которого я собиралась представить экзаменационной комиссии уже через неделю. Тан, так звали моего приятеля, как раз недавно сообщил, что отложил для меня пару недостающих костей. Так что в город я отправлялась не только ради ресторана. Хотя следовало признаться, что мысли о важном то и дело утопали в розовом сиропе, бывшем совсем недавно мозгом студентки-некромантки. И большую роль в моем состоянии сыграл Ник. Одетый в классические темно-синие брюки со стрелками и такого же цвета рубашку с коротким воротником-стойкой, он держал пиджак двумя пальцами, перекинув его за плечо. Идеально причесанный, гладко выбритый, невероятно привлекательный, Ник ждал у входа в общежитие некромантов. Стоило двери предательницы скрипнуть, он обернулся и так посмотрел на меня, что я забыла, кажется, даже собственное имя. «Привет», — сказал, приблизившись к небольшой лестнице и протянув мне руку. «Ты восхитительно выглядишь, Тайлер. Я...» — он пробежался взглядом по моим плечам, по платью, ногам, остановившись на черных туфельках-лодочках и быстро вернувшись к лицу, тихо сказал. «У меня нет слов». «Спасибо», — улыбнулась я, принимая протянутую ладонь и чувствуя, как все внутри переворачивается от нашего соприкосновения. Ник притянул меня к себе, глубоко вздохнул и отступил, приглашая вместе следовать к мосту. Какое-то время так и шли молча. Я купалась в своих эмоциях, иногда бросала на Блайка робкие взгляды, и он тут же ловил их. «Смотри под ноги», — наконец буркнула я, пытаясь перестать глупо улыбаться. «Я полагаюсь на твою внимательность», — чуть хрипловато ответил он, сжав мои пальцы в ладони. «Ты ведь не дашь мне упасть?» «Еще как дам», — усмехнулась я и тут же обошла кочку, чтобы Ник не споткнулся. «Тогда взываю к твоей меркантильности», — сказал Ник, глаза которого искрились как никогда. «Вспомни, за чей счет ты идешь в ресторан. Меня нужно беречь хотя бы из-за утки». «В этом есть логика», — важно кивнула я, ступая на мост, и добавила. «Аккуратней, Блайк, здесь возвышение». «Благодарю тебя, Тайлер», — улыбнулся он. «Ты, можно сказать, спасла меня. Теперь я снова буду у тебя в долгу». «Верните меня в комнату», — завопили за моей спиной, прежде чем я ответила. «Не могу так, пожалуйста, умоляю, иначе все равно не смогу молчать». «Ряшик», — возмутилась я, снимая рюкзак. «В чем дело?» «Не могу это слушать», — покаялась совиная морда. «Помру просто». Я посмотрела на Ника, а тот неожиданно предложил. «Давай отнесу его. Тем более Ряха совсем не идет тебе сегодня, как аксессуар». «Очень даже иду», — тут же запричитала нежить. «У кого-то просто нет вкуса и стиля. И в голове каша у обоих». «Да, отнеси», — согласилась я, отворачиваясь. «Пойду пока потихоньку». «Далеко не уходи», — попросил Блайк. «Не хочу тебя потерять, особенно сейчас». «Почему?» — обернулась я, чувствуя небывалый душевный трепет. Ответила вредная сова-морда. «Потому что заблудишься, и тебя снова Макс причешет своей волшебной расческой». Я округлила глаза и шикнула на нагло ухающего от хохота Ряшика. А Ник быстро зашагал в сторону общежития, избавляться от провокатора. «И зачем только взяла этого мелкого гада с собой?» — думала я. «Знала же, что не утерпит и выкинет что-то подобное. Может, и хорошо, что сдался так быстро. Не испортит нам с Ником с вида прогулку». «Тайлер Лачи?» — окликнул меня женский голос. «Это ты?» Я обернулась и увидела быстро приближающуюся Симу. Она рассматривала меня как новую, еще неизведанную нечисть, с интересом и опаской одновременно. «Ты что, решила все-таки идти замуж?» — наконец сделала вывод Сима. «В таком виде хорошо идти на мужчину». «В каком смысле?» — улыбнулась я. «Ой, все ты понимаешь», — отмахнулась Сима, демонстративно поправляя на себе длинный болотного цвета балахон с вышитым на груди сердцем. Настоящим, анатомически верным. «Охотница охотницу видит издалека. Видишь же, я тоже при параде». «Значит, ревизор уже в твоих сетях?» — осторожно предположила я. «Пока нет», — вздохнула Сима. «Он крепкий орешек, сложный тип. Я наблюдаю за ним, думаю, как лучше подсечь». «Ясно», — кивнула я, дико сочувствуя мужчине. «Что ж, удачи. Она уже на моей стороне», — сказала Сима и неожиданно помахала перед моим звонко звенящим мешочком. «Знаешь, что это?» «Похоже на монеты», — ответила я. «Доход!» — Сима вздернула указательный палец. «Я делала ставку на одну студентку, Меган Геррес. Это новенькая из столицы. Она 50 раз спустилась в разлом, чтобы восстановиться на боевом факультете вместо бытового. Ну, невеста моего Калеба. Многие не верили, что Меган сможет, а я решила поставить на нее. Если она захомутала декана Бенедикта, то разлом ей не страшен. Смекалка у меня что надо, да?» «Да», — согласилась я. «Куплю себе еще платьев этой серии», — Сима погладила свой балахон. «У них все вещи, как на меня, шиты». Тут ее взгляд устремился мне за спину и превратился в немигающе атакующий. «Привет, Сима», — сказал Ник, подходя к нам. «Здравствуй», — ответила она, медленно раздвигая губы в хищной улыбке. Потом вдруг встряхнулась, посмотрела на меня и сообщила полушепотом. «Прости, Тайлер, природа берет свое, и порой я бессильна. Но так и быть, уйду, чтобы не разбивать вашу и без того хрупкую связь. Теплых ночей». И правда ушла. Мы с Ником проводили ее взглядами до самого общежития. Там Сима остановилась, обернулась и вскинула руку, принявшись плавно ею раскачивать. «Она машет тебе», — подсказала я вздрогнувшему Нику. «Ответь, не будь невежей». Блайк вздохнул и послушно помахал в ответ. Сима расхохоталась и скрылась в общежитии, а я спросила у Ника. «Слушай, не знаешь, как там наш новый ревизор? Ну, как человек, нормальный?» «Бесячий», — ответил Ник. «Лезет всюду, вынюхивает что-то. Говорят, он приехал, чтобы найти способ снять с должности ректора. Но я думаю, вряд ли. Эта птица слишком высокого полета для такого дела. А что?» «Тогда не жалко его», — пожала плечами я. «И предупреждать не будем. Пойдем. У нас вообще прогулка прервалась». «И не расскажешь?» — прищурился Ник. «После утки», — улыбнулась я. «Тогда поспешим», — кивнул он, беря меня за руку и утягивая за собой к главному телепорту. Телепортационный вокзал Родрика встретил нас тихой музыкой, льющейся из магических приемников Типпета. Маптипов, по-простому. Это изобретение знаменитого артефактора радовало жителей Эргана чуть меньше века. На небольшие носители, массеты, записывали лучшие музыкальные произведения со всех стран. А затем продавали за большие деньги. Массеты считывались с маптипов и воспроизводились с большой громкостью, создавая для всех окружающих невероятную атмосферу. В нашей академии маптипы включали во время праздников, а в остальное время музыку запрещали по распоряжению ректора, чтобы студенты не отвлекались на глупости. Сегодня по небольшому вокзалу Родрика разливались звуки скрипки. То плачущий, то восторженный. Работник, сидящий на пункте телепортационного контроля, подпирал полную загорелую щеку кулаком и смотрел в стену повлажневшими глазами, словно о чем-то ностальгируя. Мы с Ником сами расписались в регистрационной книге, указав имена и цель прибытия, и, не отвлекая старого гнома, отправились в город. Родрик мне нравился, небольшой уютный городок, в котором успешно соседствовали все расы нашего мира, казался мне идеальным местом жительства для мага. Кроме того, многие здесь держали в качестве питомцев прирученную нечисть. Сказывалась близость к разлому и академии. Домики в Родрике редко строили выше 3 этажей, красили их во всевозможные цвета, а дворы засаживали самыми невероятными растениями. Сейчас, в середине мая, здесь пахло просто умопомрачительно. Мы с Ником шли по центральной аллее в направлении Верхней улицы. Маршрут до боли знакомый каждому студенту академии. Он вел к канатной дороге, пролегающей через срединное ущелье, образованное рекой Дикаркой. Название «последней» говорило само за себя. Купаться в ледяной воде было опасно для жизни в любое время года. Слабое течение могло моментально смениться на сильнейшее и унести горе пловца с такой скоростью, что выживание становилось очень сложной задачей. По бокам реки рос буйный лес, в котором мощные деревья-старожилы сочетались с дикими кустарниками и самыми разными травами. Там же обитало множество животных, занесенных в Золотую книгу Эргана. Канатная дорога тянулась с юга города через ущелье и, делая небольшой крюк налево, возвращалась назад, к местечку чуть западнее Родрика. Там находилась целая сеть кафе, магазинов и ресторанов, чтобы отдохнувшие путники могли потратить еще немного денег. Туризм в Родрике процветал как раз с середины мая и по конец октября. Но в этом году прохлада задержалась, и народ не спешил. Так что мы с Ником успели застать городок спокойным и тихим. Очень скоро Родрик должен был встряхнуться от спячки и начать принимать массу гостей, желающих увидеть нетронутый кусочек природы со всего Эргана. «Пешком или наймем экипаж?» — спросил Ник, как только мы вышли к широкой дороге, ведущей вверх к предгорью. «Прогуляемся», — решила я, с удовольствием вдыхая сладкий прохладный воздух. Ник кивнул и положил мою руку на сгиб своего локтя, чтобы я могла опереться в пути. Моих губ тут же коснулась улыбка, а внутри разлилось тепло. Любого другого я бы оттолкнула, не позволяя выставлять себя слабой. С Ником все было иначе. Хотелось оставаться собой и не думать, какое произведу впечатление. Мне было хорошо рядом с ним. Об остальном я себе волноваться запретила. До вечера. «О чем задумалась?» — спросил Ник, пока мы медленно шли вперед. «Как раз о том, что не хочу сегодня думать ни о чем. Позволю себе расслабиться и просто отдыхать», — с улыбкой ответила я. «Отличное предложение», — похвалил Ник. «Воспользуюсь им, если ты не против». «Как пожелаешь. Но оно действительно лишь пока мы в Родрике», — заметила я. «Как только вернемся в Академию, наш день закончится, и придет время вопросов». «Остаться бы здесь навсегда», — усмехнулся Николас. «В этом мгновении». «Тебе так нравится идти в гору, Блайк?» — фыркнула я. «Нет уж, выбери другое мгновение, чтобы в нем замирать. На это я не согласна». «Хорошо». Ник резко остановился, повернулся ко мне, потянул за руку. Мне пришлось притормозить и удивленно посмотреть на него. А он обнял мое лицо ладонями и прижался губами к губам. Быстро и совсем не романтично. Понимая, видимо, что я вот-вот оттолкну, но пытаясь урвать у судьбы свое мгновение. Глупый. Я ведь предупреждала, что не хочу думать сегодня. Мои губы чуть приоткрылись. Язык бесстыдно прошелся по его губам. Руками я обвела Ника за шею. Глаза закрылись сами собой. Блайк окаменел всего на пару секунд. А потом отмер, чтобы подарить мне наш первый настоящий поцелуй. Сладкий, нежный и жадный одновременно. Восхитительно чувственный, пробирающий до дрожи в коленках. Мое мгновение, в котором, пожалуй, я действительно хотела бы остаться. А потом мы снова брели в гору, медленно взявшись за руки, не задавая вопросов и не давая ответов. Я щурилась от блаженства и наслаждалась жаром внутри. Ник согревал меня лучше одежды. Он словно был моим личным артефактом, способным спасти от непогоды, от болезни и от любой другой беды. И он же мог уничтожить, если позволять себе не думать слишком долго. Вскоре хорошая дорога кончилась, перейдя в грунтовую, расходящуюся на два варианта пути. Мы выбрали ту, что шла вправо. Если пойти влево, то вскоре можно было оказаться на огромном пастбище для бурнолов, мелкой породы крупного рогатого скота, в холке, едва достающих мне до плеча. Рыжие травоядные с огромными добрыми глазами. В Родрике было три фермы с бурнолами, дающими большой удой молока. Академия закупала его здесь для студентов. Всегда свежая, сладкая, жирная и очень вкусная. Но наш путь уходил к пролеску, отгороженному от путников магической стеной. Животные часто выходили к грунтовым дорогам и глазели на путников. Одни с любопытством, другие с плотоядным интересом. Нам с Ником повезло. К прозрачной стене вышли три косули, милые до невозможности. Они толпились у кустов малины, поедая сочную ягоду. И если бы не магическая защита, мне хватило бы десятка шагов, чтобы погладить ближайшую красотку. «Здесь потрясающе», — выдохнула я, не сдержав эмоций. Ник не ответил. Я взглянула на него и поймала на себе взгляд, полный эмоций, каких именно разобрать не смогла. Я никогда не умела правильно считывать чувства других, а уж понять Блайка не стоило и пытаться. Мне оставалось лишь ждать, когда он решится на разговор сам, и молиться, чтобы этого не случилось до вечера. Ужасно хотелось сохранить этот чудесный день в воспоминаниях как нечто дорогое и светлое, не испорченное откровениями о прошлом. Еще через несколько минут мы пришли на место. Здесь невысокая гора достигала своего пика и резко обрывалась вниз, к дикарке, бегущей между отвесных скал, поросших густой зеленой растительностью. Там же находилось двухэтажное здание, в котором можно было получить медпомощь, зарегистрироваться на спуск по канатной дороге или перекусить. А дальше расположилась огромная железная платформа с двигающимися кабинками. Ник оставил меня ждать, а сам отправился оформлять билеты. Мне же хотелось танцевать от счастья и плакать от печали одновременно. На канатной дороге я каталась не единожды, но вот уже 2 года делала это без Блайка. До того, как Ник прекратил дружбу, мы часто приходили в Родрик, весной гуляли по его ярким улочкам, поедая горячую выпечку, катались на коньках зимой, плавали на лодках в пруду Белого парка осенью и готовились к приходу лета, отправляясь в веселое, будоражащее нервы путешествие над дикаркой. Я любила проводить время с Ником. Пожалуй, тогда даже не осознавала, насколько. Лишь теперь пришло понимание, как сильно мне не хватало нашего общения, как остро я в нем нуждалась, и что делать с этим новым открытием, я не представляла. «Тай». Ник подошел сзади, встал очень близко, накидывая мне на плечи пиджак. «Пойдем?» «Да», — шепнула я, прогоняя непрошенные грустные мысли. Ник снова взял меня за руку, погладил кожу большим пальцем и тяжело вздохнул. Я знала, его тоже одолевает тревога, не давая насладиться одним днем, свободным от обид и логики. Не такой он человек, чтобы суметь отпустить все и забыться. «Поедем в закрытой кабинке», — спросила я, чтобы разрядить обстановку. «А ты как хочешь». Он посмотрел мне в глаза, чуть улыбнулся. «В открытой», — заявила я. «Будет холодно», — тут же нахмурился Ник. «Вот через месяц. Если замерзнешь, можешь прижаться ко мне», — великодушно предложила я, перебивая его на полуслове. «Меня уже морозит, если честно», — с самым серьезным видом сообщил Блайк. Его руки при этом были горячими, словно он только что грелся у печи. Обманщик. Я закатила глаза, чуть отодвинула полы пиджака, делая вид, что поверила, и предлагая подбираться ближе. Он улыбнулся, сделал шаг навстречу, обнял за талию и посмотрел в глаза. Снова вернулось то самое ощущение щемящей нежности пополам с грустью. «Тайлер», — сказал Ник хрипло, — «если бы ты знала». Он умолк, сжав губы, но его взгляд говорил так много, бесконечно много. Я кожей чувствовала, о чем Ник молчал, о чувствах, которые не выразить словами. Этот глупый договор изменил все, открыл так много тайного, спрятанного глубоко-глубоко. И теперь мы оба остро испытывали необходимость быть рядом, желание касаться друг друга, смотреть, слушать. Боги, как я вообще могла думать, что могу просто дружить с Блайком? Какой глупой я была 2 года назад, какой слепой. А Ник понимал все уже тогда. Наверное, потому и закончил нашу дружбу. «Только не сегодня», — мотнула я головой. «Пожалуйста, давай отложим все разговоры». «До вечера», — кивнул Ник, отступая и натягивая на губы вполне сносную улыбку. Он умел притворяться. Мастер прятать чувства за спокойной доброжелательностью. В этом я ему безнадежно проигрывала. Потому лишь кивнула и, опустив голову, быстро пошла в сторону кабинок. «Тай, только не в открытую», — сказал сзади Ник. «Что за глупости?» — отмахнулась я, стараясь придать голосу радостное звучание. «Мне нужны настоящие эмоции, а не их отголоски из-за толстого стекла». Блайк больше не возражал. Когда мы подошли к платформе, он передал билеты дежурному лепрекону, а мне сказал, подмигнув: «Надень пиджак как следует, Тайлер Лачи, и застегнись. Нас ждут ветер и дикарка». Я последовала его совету. Открытая кабинка подъехала очень быстро. Мы с Ником уселись на сиденье рядом, а служащий помог закрепить ремни безопасности. Как только он отошел, мы с Блайком переглянулись и, как в былые времена, взялись за руки. «Готово?» — спросил Ник. «Всегда», — ответила я, широко улыбаясь и чувствуя, как азарт начинает пузыриться в крови. Секунда, другая, и кабинка качнулась, чтобы быстро рвануть вперед, заставляя сердце замереть, а потом забиться в 2 раза сильнее. «Удачной прогулки!» — пожелал пожилой лепрекон с платформы. Мы с Ником подняли сцепленные ладони и закричали: «Спасибо!» Кабинка ехала вниз, резво набирая скорость. Наглец ветер почти сразу взялся за мою юбку, принявшись размахивать ею как флагом. Волосы взметнулись назад, дыхание сбилось, в небе закричали птицы, в лесу слева кто-то утробно зарычал, а Ник отклонил голову назад, чтобы поддержать окружающую природу своим громким «Свобода!». Я расхохоталась. Щуря глаза, посмотрела вперед, туда, где ущелье становилось уже, а река выше. Скорость кабинки там замедлялась, а ноги, если их не приподнять, касались кромки воды. Однажды, в самый первый наш заезд на канатке, я сказала, что только сумасшедшие спускаются туда в открытых кабинках. А уже через год оставила там босоножку, слишком сильно размахивая ногами над водой. «Совсем скоро то место», — сказал Ник, прекрасно понимающий, чего я жду. Ветер усилился. Я крепче сжала ладонь Ника и приготовилась. Ущелье сужалось. Деревья-гиганты, столпившиеся по обе стороны от нас, заволновались. Казалось, густой необъятный лес готовится схватить нас в тиски и раздавить, скрыв все следы в дикарке, а после сделать вид, будто так и было. Сердце билось быстро-быстро. Губы Ника скользнули по моей щеке, чтобы оказаться у уха. Раздался громкий шепот. «Кто сильнее промокнет, тот проиграл». Хотела ответить, что не соглашалась ни на какие игры, но вместо этого повернула голову и встретилась с Ником глазами. В этот момент кабинка сильно качнулась, и мы оба вскрикнули от неожиданности. Даже понимание того, что защита канатной дороги очень надежна, не успокаивало полностью. Мне было страшно и хорошо одновременно. Я готовилась снова испытать себя и выйти победителем из очередной гонки на перегонке с ветром и дикаркой. И когда мы достигли той самой точки, оба опустили ноги, чтобы специально задеть кромку ледяной горной реки. Я хотела проиграть Нику и исполнить одно желание. Могла и хотела позволить себе такую слабость в этот сумасшедший день. Вверх полетели брызги, а в уши ударил звук разъяренного ветра. Меня окатило холодом. Вода попала даже на лицо, так что пришлось жмуриться и отфыркиваться, летя дальше. Когда же посмотрела на Ника, он выглядел абсолютно сухим. Даже ноги, которые гад при мне опускал в реку. Спрашивать, как это вышло, смысла не было. На шее довольно улыбающегося Блайка поблескивал артефакт. Водная капсула-накопитель, способный помочь в управлении стихией. Ник заставил дикарку откликнуться. Пока меня окатило с головы до ног, его даже не тронуло. «Проиграла!» — крикнул Ник, голос которого сильно заглушал ветер. «С тебя исполнение желания, Лачи. «Одно я как-нибудь переживу», — отмахнулась, старательно пряча улыбку и призывая магию, чтобы немного просушиться. Кабинка, как ни в чем не бывало, неслась дальше, и я думала, как хорошо, что Ряшек не отправился с нами. Бедолага точно не выдержал бы этого путешествия, полного милых недомолвок, переглядываний и осторожных касаний. Дальнейшая поездка принесла массу удовольствия. Мы болтали о милых глупостях, смеялись и несколько раз, совершенно случайно, встречались губами. Кабинка летела над Дикой, затем делала крюк над пастбищами и гореутесом, чтобы привести к пункту высадки двух абсолютно счастливых людей. «Честно признаться, я ужасно проголодался», — заявил Ник, подавая мне руку при спуске с железной платформы и глядя так, будто речь шла вовсе не о еде. «Тогда идем скорее в ресторан», — улыбнулась я, наслаждаясь столь откровенным вниманием Блайка. «Меня ждет утка в каком-то чудесном маринаде, ни за что не откажусь. Может, и тебя угощу, раз ты так голоден». Трис Дартиш нашелся очень быстро. Этот ресторан выгодно выделялся среди остальных, и я часто смотрела на него издалека. Двухэтажное белоснежное здание с колоннами и окнами в пол привлекало взгляды своей красотой и обещанием другой жизни. Богаче, веселее, выше по уровню. К зданию шла широкая дорога. Вечером гости подъезжали по ней на самоходных экипажах и выходили, красуясь друг перед другом, модными нарядами. Простые жители не могли позволить себе регулярные ужины в Дартише, но изредка захаживали. Студентам тоже ходить не запрещали, но мы сами предпочитали избегать ресторан из-за жутких цен. Не все, конечно, дети богатых родителей часто посещали Дартиш. Днем здесь было попроще, не так пафосно и броско, однако я в своем простом платье все равно чувствовала себя нелепо и даже начала жалеть о том, что мы не пошли в место попроще. На входе стоял лепрекон в парадной ливреи. Вид у него был такой, будто он брат его величества, не меньше. Мы с Ником поднялись по широкой мраморной лестнице и прошли в открытую лепреконом дверь, чтобы оказаться в прекрасном холле, отделанном в бежевых тонах. На стенах красовалась шикарная лепнина, полы сияли идеальной чистотой, из зала слева лилась живая музыка. Скрипка, саксофон и божественный женский голос с легкой хрипотцой. «Добрый день!» Нам навстречу вышла женщина в строгом белом платье-футляре. Рассмотрев Ника, она расцвела улыбкой, а голос стал сочиться патокой. «Господин Блайк, очень рады вас видеть. Столик на двоих ждет вас в мраморном зале. Сегодня для гостей поет госпожа Триндриада. Прошу за мной». Она направилась вперед. Я цеплялась за локоть Ника и думала о собственной нелепости. Даже эта женщина, работающая в ресторане, выглядела и держалась намного представительнее меня. И мое платье, которое до этого казалось прекрасным, теперь не радовало. Да и от прически после канатки наверняка ничего не осталось. «Тай?» Ник остановился, посмотрел на меня. «Что случилось?» «Настроение пропало», — буркнула я, не видя смысла скрывать очевидное. Мы как раз вошли в зал, где пахло жасмином и свежестью. За столиками сидели дорого одетые посетители, вокруг сновали официанты, а со сцены пела крепко сбитая гномка в длинно-малом платье. И мой взгляд застыл на последней. Она оборачивалась к музыкантам и, улыбаясь им по очереди, пела о путешествии юной драконницы через людские земли. Ее голос, мощный, как и сама гномка, взлетал под высокий потолок и растекался по залу, гипнотизируя. И я слушала историю драконицы, полюбившей простого юношу. «Запретная любовь, такая сладкая и неподвластная», — пела гномка. «Она манит, она зовет, столь сердцу милая и столь опасная». «Нравится?» — спросил Ник, приобняв меня за талию. Я вздрогнула, отстранилась и повела плечами. «Неплохо. Когда переедешь в столицу и не такое услышишь», — улыбнулся Блайк. «Там много исполнителей, так что будет огромный выбор и репертуар побогаче». «Если перееду в столицу, непременно послушаю», — ответила я тихо. «Что это значит?» — спросил Ник. «Ты ведь сдала все долги. Работа мечты ждет тебя. Откуда сомнения?» Я пожала плечами, отмечая про себя, что Блайк уже знает о моих успехах, Значит, понимает, что наш договор держится теперь только на моем обещании заставить его невесту ревновать. «Ваш столик», — напомнила о себе сопровождающая. Я обернулась, кивнула и последовала за ней. Ник не отставал. Он забронировал место у окна с видом на высокие фонтаны. Сейчас они бездействовали, видимо, дожидаясь вечера и более благородных зрителей. На столике лежало меню, но я к нему даже не притронулась. «Тай», — снова позвал Ник. «Я пришла за своим призом», — ответила ему, едва улыбнувшись. «Утка», — кивнул он, — «а напиток?» «На твое усмотрение», — пожала я плечами, а потом спросила, с интересом посмотрев на Блайка. «Ты часто бываешь здесь, да?» «Не то чтобы часто, но бываю», — ответил он, и я заметила, как изменилось его лицо, преображаясь в равнодушную маску. «Родители предпочитают Дартиш, когда приезжают повидаться. И твоя невеста наверняка любит это место», — усмехнулась я. «Ей здесь нравится», — не стал скрывать Ник. Он говорил, не сводя с меня взгляда. «Слышал, Стеф часто ходит сюда с подругами, а у меня не так много свободного времени. Отчасти поэтому она и рассталась с тобой, да?» — спросила я и отвернулась. Ругаться не хотелось, но и быть милой тоже. В ресторане я вдруг особенно остро осознала, насколько отличаюсь от завсегдатаев и насколько глупой была идея поселиться в столице. Словно прочитав мои мысли, Ник заметил. «Ты привыкла к жизни в академии, но быстро станешь своей в любом месте. Нужно время, чтобы освоиться, зато потом. Потом я стану, как люди твоего круга, начну ходить с надменным лицом, носить платье стоимостью в месячную стипендию и смотреть на мир так, будто каждый здесь мой должник. Платья будут стоить, как стипендия за год», — спокойно исправил меня Ник. «Думаешь, это то, о чем я мечтаю? Ты сама говорила об этом. 2 года назад», — усмехнулась я. «Тогда многое казалось другим. Я не понимала толком, чего хочу на самом деле. Многого не понимала. А теперь?» — Ник подался вперед, сложив пальцы домиком. «Сейчас ты знаешь, чего хочешь». «Кажется, да», — кивнула я. «А если ошибешься?» — настаивал он. «Жизненный выбор — это не шутки. Кажется, плохое слово, не похожее на опору». Я рассмеялась, покачала головой. «Говоришь совсем, как твой отец». Ник откинулся на спинку стула, сложил руки на груди. «Мне нравится слово «кажется», — продолжила я, «потому что оно очень отзывается моим мыслям. Я во многом не уверена и не боюсь признать это. Знаю точно одно. Когда делаешь жизненный выбор, нужно слушать не только разум, но и сердце. Я хочу любить будущую профессию и понимать, ради чего стремлюсь вперед. Хочу быть рядом с теми, кто оценит меня без дорогих платьев, и боюсь потерять способность веселиться от души. Притворяться и разводить интриги не мое, а учиться этому, изменять себе. Ты вряд ли поймешь». «Почему же?» «Потому что притворство — часть твоей жизни. От тебя ждут многого, требуют многого. И ты не можешь разочаровать близких, так что обязан идти по приготовленному заранее пути. И делать вид, что тебя все устраивает. Всегда спокоен, всегда уверен в себе, горд и надменен. Достойный потомок великого архимага Блайка. Я в этом плане гораздо счастливее. Мне никто не выстилал красную дорожку, но в этом и прелесть. Для меня все дороги открыты, и выбор я сделаю сама. Хочу налево, пожалуйста. Вправо, вам сюда. Может быть, ошибусь, да. И что же? Шишки пройдут, синяки рассосутся. Жалеть не стану, просто пойду дальше, стараясь учесть ошибки и превратить в опыт». Ник смотрел на меня несколько секунд, словно собирался сказать что-то важное, но потом опустил взгляд, пролистал меню ресторана и спустя целую вечность проговорил иное. «Еще не вечер, Тайлер. Сейчас время утки и фирменного гранатового лимонада «Дартиш». Надеюсь, тебе понравится. А себе закажу стейк и салат». Утка оказалась так себе. Мне даже пришлось совершить грабительский обмен блюдами. Ник был против, но ругаться прилюдно за кусок мяса не осмелился. «Как хорошо иметь дело с воспитанным человеком», сказала я, насаживая на вилку кусочек совершенно умопомрачительного стейка и глядя на недовольного Блайка, сверлящего взглядом сладкую утку. «Нужно вознести молитву богам за твоих родителей, что так славно над тобой поработали, Ник». Он зло сверкнул в мою сторону глазами, но снова промолчал. Я и сама понимала, что портила наш хороший день своими нападками, но все сильнее раздражаясь, не могла остановиться. Время бездумья неумолимо заканчивалось, и хотя еда была вкусной, а компания лучшей из всех, о каких могла мечтать, к концу трапезы мне хотелось выть от тоски и злости. Я боялась будущего разговора, но и откладывать его уже не могла. «Насколько понимаю, десерт не нужен?» — спросил Ник, закончив с уткой и бросив на меня пытливый взгляд. «Сегодня обойдемся», — кивнула я. «Что ж», — он сдержанно улыбнулся. «Быть может, в другой раз». Я не ответила, прекрасно осознавая, что другого раза не случится. Из ресторана мы уходили молча, размышляя каждый о своем. Но у стоянки экипажей я очнулась и припомнила, что мы не догуляли. Чуть не забыла, нужно посетить городской морг. «Прекрасный финальный аккорд», — усмехнулся Ник. «Чего еще можно было ждать от прогулки с тобой? Расскажешь, зачем нам туда?» «Забрать кое-какие детали для дипломной работы», — пожала плечами я. «Ясно», — кивнул он, как-то нехорошо блеснув глазами. «Тогда подожди здесь». Ник нанял самоходный экипаж, забрал меня со стоянки, и мы вместе поехали на запад города. День стоял теплый и солнечный, но я все равно мерзла. Даже пиджак, отданный Блайком, больше не согревал, как и его взгляд. Мой фальшивый жених подобрался, закрылся в себе и смотрел волком. О чем он думал, оставалось загадкой, на которую он сам вот-вот готовился дать ответ. Я ждала этого и боялась одновременно, потому что знала, этим все и закончится. На подъезде к моргу набрала Тана по связи Ону, чтобы парень вышел в назначенное место. Экипаж остановился на углу небольшого серого здания. «Подожди меня здесь», — бросила я Нику и выскочила за дверь. Тан, длинный как жердь, с рыжим гнездом вместо прически, стоял, подпирая стену спиной. Чуть прикрыв глаза, он смотрел, как я приближаюсь, и хитро улыбался. В его руках покачивался зачарованный мешок. За несколько шагов до нашей встречи Тан оттолкнулся и подался вперед, чтобы обнять меня. «Наконец-то выбралась, Тайлер», — сказал он. «Выглядишь отпадно. Для меня нарядилась». «Естественно», — отшутилась я. «Ну как тебе? Мне идет?» «Отпад», — кивнул Тан, а потом резко перевел взгляд за мою спину. Я тоже обернулась, чтобы увидеть Ника. Он покинул экипаж и пошел к нам, вызывая во мне новую волну раздражения. «Это Блайк?» — чуть склонив голову, уточнил Тан. «Вы снова общаетесь?» «Мы встречаемся», — ответил за меня Ник, после чего протянул руку и, холодно улыбаясь, проговорил. «Здравствуй». Тан перевел взгляд на меня, задумчиво и нарочито медленно осмотрел мое платье, ноги и босоножки, чем порядком смутил, и, наконец, пожал протянутую руку со словами. «Здравствуй, раз так. Долго же ты тупил, дружище. Еще немного, и она бы оттаяла. Тогда я бы сам за ней приударил». «Обойдешься», — бросил Ник в ответ. Я молча стояла рядом с парнями, слушала их бред и смотрела, как они остервенело сжимают друг другу ладони. Тан и Ник познакомились года 3 назад. Случился какой-то спор или драка между их компаниями во время прогулки по центру. Точно уже не вспомнить, но в итоге они стали приятелями. Чуть позже Ник свел меня с Таном для поиска разного рабочего материала. Так мы и стали приятельствовать. Напомнила о себе я, откашлившись в кулак. «Здесь все необходимое», — сказал Тан, протягивая мне мешок. Его перехватил Ник. «Сколько с нас?» — спросил он деловито. «Тариф тот же», — улыбнулся Тан и подставил мне щеку. Я шагнула к нему, прижалась губами к горячей коже, покрытой короткой рыжей щетиной. «Спасибо, ты прелесть», — сказала, как всегда. «Помни об этом, если Блайк снова выкинет что-то на своем снобском», — подмигнул мне Тан. «Я абсолютно свободен и жажду серьезных отношений с прекрасной некроманткой». «Тогда нужно познакомить тебя с Симой», — зло бросил Ник, беря меня за руку и притягивая к себе. «Мечты должны сбываться, а нам уже пора». «Ник», — одернула его я. «Мы даже не попрощались как следует», — с широкой улыбкой вклинился Тан. «И не договорились о новой встрече». «Хватит с тебя и этой», — ответил Ник. «И меняй свои тарифы, если не хочешь неприятностей». «Блайк», — я ткнула его кулаком в плечо. «Повежливей». Он посмотрел на меня сверху вниз, строго и зло, но быстро смягчился, кивнул и, натянув на губу улыбку, сказал: «Тан, мы благодарны за помощь. Всего хорошего». «И вам, голубки», — хохотнул мой рыжий приятель, после чего развернулся и быстро скрылся за углом. «Блайк, ты...» — я хотела отсчитать его за нелепое вмешательство и вранье про отношения и... да за все на свете. Но Ник прервал меня тихим. «Знаю, прости. Думал, за 2 года научился себя контролировать в полной мере, но не могу обещать, что подобного не повторится. Мне совершенно не нравится, когда Тан так на тебя смотрит». «Как смотрит?» — опешила я. «Будто хочет проверить, как у меня поставлен хук справа». «Ты ведь не серьезно, Ник?» — покачала головой я. «Мы же на самом деле не в отношениях. У нас договор, и он подразумевает...» «Я разрываю договор», — снова прервал меня Ник. «Он больше не актуален». «Что это значит?» — прошептала я испуганно. «Значит, возвращаемся в академию и поговорим», — ответил Блайк. «Ты замерзла. Думаю, прогулка закончена. Пригласишь меня к себе, Тайлер?» «Да», — сорвалось с моих губ. «Тогда едем». Он чуть сжал мою ладонь и потянул за собой. «Хватит откладывать неизбежное».